161. Май 23. «Истинно говорю тебе, что ныне будешь со мною в раю», — так было сказано когда-то учителем-разбойнику, обратившемуся к нему. Пора очистить учение Христово от векового непонимания. Сфера тончайших энергий высших напряжений. Цель устремления человечества — независимо от того, знает он об этом или же нет. Эволюция не спрашивает у людей о том, куда она их направляет. Это огненная высшая сфера и есть мир мой. Ко мне устремившийся и со мною хотящий прибыть магнитно привлекается мыслью в царство мое, царство света. И последнее устремление на земле уходящего с земли духа играет решающую роль, хотя бы ко мне устремился и разбойник. Конечно, и у разбойника должно что-то быть в прошлом, что смогло приблизить его ко мне, ибо не все разбойники и не все блудницы доступ имеют. Нужно понять, что ни для кого не закрыт доступ в мир огненный. Саламандры... существа низшего огня не выше человека, однако и им есть место в огненном мире. А тем более есть оно для человека. В мире незримом та же полюсность существующих в нем явлений, как и во всем. И там есть сферы тьмы и сферы света. И дух человека вовлекается в них по устремлению, и особенно по устремлению в последние минуты жизни земной. Вход не возбранен ни в те, ни в другие. Двигатель, несущий дух в эти сферы, — мысль, а думать может каждый, и так, как он того хочет. Свободная воля решает и здесь. Всех устремившихся ко мне заботливо встречаю, и каждому даю возможность по устремлению, по соответствию и по способности вместить. Место найдется всем, и малым сим, и великим. Когда тьма завладеет своим достоянием, все, кто смогут восходить, располагаются по лучам. И тьма тоже вовлекает в орбиту свою тоже магнитно и по притяжению. Магнетизм черных огней мощен, но магнит света мощнее. Между этими двумя фокусами притяжения мечется человек на земле. Но там... после последней острой и страшной борьбы наступает момент окончательного решения, и дух определяет удел свой. Но лучше решить еще здесь, на земле, и посвятить этому решению время и особенно последние минуты сознательной жизни перед тем, как покинуть тело. У каждого самолета есть свой потолок. Такой же точно потолок есть и у каждого человека, в смысле высочайшей точки, которой когда-либо достигал его дух при взлетах духовных, при полетах мысли. Вот к этой-то высоте и должен дух устремиться. Этой-то высоты и может он достичь, до этой-то высоты и может подняться последняя мысль уходящего с земли человека, если он ее породил. Если бы люди знали, сколь важны и решающие эти последние мгновения жизни земной, если бы знали. Но многие уходят в черных огнях злобы, ненависти, отчаяния, ужаса и так далее. Что готовят они себе? Куда понесут их черные крылья мысли бесцветной, мысли, насыщенной черным огнем? Но ко мне устремившись, ко мне и придут. И в сфере моей найдется место для всех. О чем же думают они, обреченные на смерть, но не думающие о жизни в сферах иных? Каждый обрекает себя сам на смерть или на жизнь, и делается это здесь, на земле. Стадо обреченных тупо бредет, направляясь в объятия тьмы. Но светил полет к сферам свет. Не может отчаяние овладеть тем, кто знает, куда их кому идет. И не только отчаяние, но никакая страсть, никакой порок, никакое чувство, ничто не властно над тем, кто знает свой путь, ибо сознание шепчет, что временно и приходящее все, и кончится все, но бесконечен путь, и на нем когда-то и где-то встретит Владыка. Это сознание и будет первой победой над собой. Осознать приходящую природу астрала и его вожделений будет первым, очень важным шагом в процессе его одоления. И тогда окончательная победа над ним становится возможной. А победить надо, иначе увлечет вниз. С грузом ненужных чувств потолка не достигнуть. А сознание власти над ними еще шевелящимся в сознании надо навсегда утвердить. Борьба до конца и победа.